Абрамович объяснил ему суть дела так же, как до этого растолковал сыру, что нужно выйти на следователя, который ведет дело на базе. С наркотиками он Крыму ничего не сказал, посчитав это дело преждевременным. Выпив предложенное вино, Крым покинул кафе, все так же сопровождаемый крепышом. Абрамович, выждав, когда Валера, снующий за стойкой, посмотрит в его сторону, поманил его к себе. В считанные мгновения он предстал перед шефом. «Садись, кое о чем хочу потолковать с тобой», — пригласил его Юрий Федорович. Валера не заставил себя долго ждать, опустился на стул. «Слушаю вас, Юрий Федорович». «Как-то в мой предыдущий приезд ты послал меня разбудить некую Марту». «Что это за особа?» «Хорошая девушка, не замужем, у нас работает недавно, неразвратная, возраст 20 лет». Сразу поняв все, дал краткую характеристику Валера. «Что, или глаз положили?» — сочувственно спросил он. «Да не без того, аппетитная бабенка. Знаешь, я пошлю к тебе вечерком Бориса, а ты организуй, пусть он ее мне привезет». «Так и сделаем, нет проблем. Пусть подъезжает часам к 9». «Договорились», — протянул, вставая руку Абрамович. Оставив недопитый фужер на столе, он сунул в карман сигареты и направился к выходу. Борис догнал его уже около машины, дожевывая что-то на ходу. По дороге на работу Абрамович, не глядя на Бориса, объяснил тому, что он должен будет в 9 вечера взять кое-кого в кафе и привезти к нему домой. «Все понятно, шеф. Звонить ко мне в дверь будешь 4 раза короткими звонками. Усек?» После этих слов он пристально посмотрел на своего шофера. Тот сосредоточенно крутил баранку, но, судя по быстрому ответу, успевал еще и внимательно слушать шефа. Борис подрулил прямо к парадному, и Абрамович, не задерживаясь ни на секунду, проворно покинул машину. В кабинете ему было как-то одиноко. Он мысленно возвращался к тому, что страстно хочет этого свидания в 9. Он не мог забыть ее груди, подрагивающие в вырезе платья в такт движением. Ему хотелось поскорее добраться до них. Но время, увы, тянулось на удивление медленно. Абрамович изнывал от нетерпения, но более того, от бессилия ускорить течение времени. Ради того, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей, он заставил себя до конца рабочего дня заниматься составлением статистической отчетности. Обработка цифрового материала несколько отвлекала его, но все равно он периодически посматривал на стрелки часов, как бы подгоняя их. Домой добирался пешком. После рабочего дня полезно было подышать свежим воздухом. Поздней осенью и ранней весной он с упрямством маньяка избегал общественного транспорта, боясь заболеть гриппом, который всегда переносил болезненно и тяжело. Дома относительно быстро навел порядок, принял ванну. Укутавшись в пушистый китайский халат с вафельным полотенцем на голове, лениво потягивая пиво, глядел местную программу телевидения. Когда стрелка настенных часов перевалила за 9, он, одетый по-домашнему, тщательно причесанный, смотрел программу новостей. Условленный звонок прозвучал неожиданно, хотя он и ждал его. В открытую дверь первой вошла она, а уж за ней появился и Борис. «Добрый вечер, Юрий Федорович», — поприветствовал его вошедший Борис. «Здравствуйте», — кротко произнесла Марта. «Проходите», — пригласил гостей Абрамович, помогая раздеться такой элегантной женщине. «Нет, вы уж извините, Юрий Федорович, но я не могу. Мне нужно мать отвезти к поезду, так что я покидаю вас, сами понимаете. Дети должны слушаться родителей». Когда дверь за ним захлопнулась, Абрамович усадил девушку в кресло, а сам опустился в стоящее рядом. Он угощал ее коктейлем «Северное сияние», рецептура которого представляла собой смесь водки с шампанским, охлажденную несколькими кубиками льда. Марта сидела, закинув ногу на ногу, с охотой отвечая на его вопросы, помешивая соломинкой кубики льда в бокале. Юбка на ней была такой же короткой, как и тогда в кафе. На репортажи из-за границы он уже не обращал внимания. Теперь он не мог дождаться, когда она допьет коктейль. Абрамович не выдержал и, держа бокал в одной руке, другую положил на ее округлую коленку. Марта, видимо, приняла его движение за сигнал и, отставив бокал в сторону, стала расстегивать пуговицы на юбке. Экспедитор, видимо, очень торопился к директору и едва не столкнулся с Мошкиным. Узнав его, он поздоровался и хотел продолжить свой путь в кабинет директора базы, но Николай Федорович попросил его на несколько минут для разговора. Они вышли из административного здания и, сделав несколько шагов, остановились у небольшой, ярко раскрашенной беседки. Предложив сигарету Николаю Васильевичу, от которой тот отказался, Мошкин закурил сам. Собственно говоря, он остановил Свистова для того, чтобы уточнить, как вместо него в Фергану поехал Михеев. Торопливый рассказ экспедитора соответствовал тому, что он уже слышал от директора. Узнав у Свистова, где работают ревизоры, он отпустил его. После этой утренней разминки с Казарцевым у Николая Федоровича сложилось мнение, что Михеев — это одиозная фигура. Беседу с ним нельзя было откладывать в долгий ящик. Мошкин решил, что после беседы с проводившими ревизию он поедет в больницу к Петру Афанасьевичу, где и разрешит все свои подозрения. В красном уголке столы были сдвинуты, и на них высились горы бумаг. Работало здесь 4 проверяющих, включая и Прыткова. Столько же было и помощников, уже из числа работников бухгалтерии базы. Свою работу Мошкин считал трудной и нервной. А посмотрев на эти горы деловой документации, которые предстояло просмотреть сотрудникам, он с ужасом передернул плечами. Судьба этих парней из ОБХСС была вообще несчастной. Всю жизнь в куче бумаг — это ужасно. Поздоровавшись со всеми, он выманил Василия на свежий воздух. «Ну, что нового откопали в этих бумагах?» В голосе Мошкина звучало сочувствие. «Сегодня все подозрения еще раз проверяем, но уже сейчас можно определенно сказать, что на водке и других дефицитных продуктах здесь все-таки руки погрели. Что-нибудь новое в отношении Михеева есть?» «С водкой и ее реализацией через магазин, а вернее мимо магазина, очень замешан этот самый Михеев. Но окончательно все решится завтра, после того, как закончится проверка в магазине. Так что, товарищ подполковник, придется подождать». «Хорошо, Василий, подождем. Ну, иди работай, а я наведаюсь в больницу к Михееву. У меня к нему и кроме водки есть еще очень важные вопросики. Да, уточни, пожалуйста, его домашний адрес. Завтра в 7 утра встретимся у меня. Все, иди». На ходу по пути к машине посмотрел на часы. Стрелки показывали без малого 10. Нужно было торопиться в больницу. Андрей подал машину, как только Мошкин показался из проходной. «В управление?» — спросил он следователя, едва тот разместился в машине. «Нет, Андрюша, давай добежим до 3-й клинической. Знаешь, где она находится?» — произнес Николай Федорович, захлопывая дверцу. «Это та, которая расположена на Красноармейской», — уточнил шофер. «Она самая, только поторопись, пожалуйста», — вполголоса попросил Мошкин. Больница находилась в послевоенном строении из красного кирпича. Узнав, как пройти в кардиологическое отделение, он поднялся на 2-й этаж. Путь в отделение ему преградила медицинская сестра, видимо, дежурившая в это время. Мошкин был без халата, и ему пришлось объяснять ей, для чего ему нужен доктор. Взяв с него обещание, что он будет ожидать ее здесь, она удалилась, видимо, для доклада в ординаторскую. Сестра возвратилась очень быстро, но была чем-то до неузнаваемости возбуждена. «Вам придется подождать. Сейчас врач выйти не может». Несмотря на все уговоры, она оставалась неприступной. Мошкин спустился на первый этаж, от нечего делать походил мимо физкабинетов, потом вышел на улицу. Покурив, посмотрел на часы и, видя, что он ожидает уже более 20 минут, вновь направился на второй этаж в кардиологию. Та же сестра, не давая объяснений, вновь попросила его ожидать. Только предъявленное удостоверение заставило ее пояснить отсутствие врача. По ее словам, во второй палате плохо одному больному. Все врачи и сестры там делают все возможное, но положение пациента очень тяжелое. И вновь прогулявшись мимо физиотерапевтических кабинетов и дважды покурив, Николай Федорович поднялся на этаж. Ничего не спрашивая, он только посмотрел на дежурную сестру, которая, встретив его вопрошающий взгляд, отрицательно покачала головой. Только после еще одного перекура в 30 минут, почти в 12 часов дня, к нему вышел доктор. У него было уставшее лицо, на верхней губе блестели маленькие капельки пота. Мошкин представился и объяснил, что беспокоит его для того, чтобы ему по долгу службы была дана возможность побеседовать с больным Михеевым, который находится у них в отделении. Врач посмотрел на него отрешенным взглядом и после небольшой паузы сказал: «Боюсь, что это невозможно. Я только что из палаты, где и находится интересующий вас Михеев. Около часа назад, во время внутривенного капельного вливания, ему стало плохо. Вот все это время мы боролись за его жизнь, но все предпринятое нами оказалось бесполезным. Он скончался». «Как это скончался?» — воскликнул пораженный этой новостью Мошкин. «А вот так и скончался. Все мы под Богом!» — устало произнес врач и вытер ладонью капельки пота, висевшей на губе. Поблагодарив врача, Николай Федорович на негнущихся ногах медленно спускался по лестнице. Он просто не мог прийти в себя после этой ошеломляющей смерти. Андрей был в машине, но, увидев побледневшего подполковника, невольно спросил: «Вам плохо, Николай Федорович?» «Нет, ничего, Андрюша, сейчас пройдет. Поехали помаленечку в управление». Сказав это, Мошкин ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Шофер вел машину аккуратно, изредка посматривая на пассажира. Поднявшись в кабинет, Николай Федорович, не раздеваясь, сразу же прошел за стол, сел в свое кресло и с облегчением откинулся на спинку. Получалось что-то такое, чему объяснение было дать трудно. «Ну нет, это не случайность. Ясно одно. Михеев замешан в случае с наркотиками, а как только начинается проверка на базе, он ложится в больницу. Самое досадное то, что когда нужны и важны его показания, он умирает. Нет, это не случайность. Это закономерность. Кто-то не дал Михееву проболтаться, кто-то помог ему попасть на тот свет». Мошкин снял телефонную трубку, взглянул на часы, был обеденный перерыв, но он набрал номер дежурного и попросил его найти старшего лейтенанта Кружилина. Положив трубку, закурил, но не стал выкуривать сигарету, сидя за столом, а, взяв пепельницу, пошел к окну. Он был почти уверен, что Михеева Петра Афанасьевича убили. Но будет вернее, если об этом скажет судебно-медицинский эксперт. Вошедшему в кабинет Кружилину дал задание срочно организовать экспертизу скончавшегося в третьей больнице Михеева Петра Афанасьевича. Есть подозрение, что это убийство. Нужно не терять времени и провести экспертизу сегодня, чтобы результаты получить завтра.